Гипотеза. Курихара. Так, ну, я вроде все более-менее объяснил. Есть вопросы? Автор. Насчет дома Хироути. Он, очевидно, появился благодаря пристройкам к бывшей мельнице. Но кто и зачем сделал это? Курихара. Вероятно, секта хотела превратить постройку в достопримечательность, мол, место рождения Богоматери. Но комнатка мельницы слишком мала, так что пространство решили увеличить, чтобы помещалось как можно больше людей. Думаю, как-то так. Женщина. Около 20 лет назад сделали большой ремонт. Дом ведь двухэтажный, да? Когда я переехала, он был одноэтажным. После окончания ремонта появился второй этаж. Помню, я тогда подумала, ого, они сделали пристройку. Курихара. Тем не менее, секта распалась до того, как ее члены успели использовать место по назначению. И так как оно стало ненужным, его решили оснастить туалетом, кухней, ванной и продать постройку как жилой дом. Сразу видно, все проворачивал человек с хорошей деловой жилкой. Потом Курихара угостил меня ужином, и я отправился домой. На улице уже стемнело. Я шел к станции и пытался разложить в уме по полочкам все, что услышал от Курихары за сегодняшний день. То, как он смог выстроить такую стройную цепочку, всего лишь прочтя материалы, не вызывало ничего, кроме восхищения его блестящим умом. И все же я почему-то чувствовал, что что-то не так. Мне вовсе не казалось, что анализ Курихары мог содержать ошибку, нет. Но он как будто упустил какую-то деталь. Что-то важное. Меж тем показалась станция. Я решил зайти в кафе перед турникетами и еще раз перечитать материалы. В одной из записей я обнаружил небольшое противоречие, на которое раньше не обращал внимания. Почему? Откуда это противоречие? Да, видимо, когда я собирал эти данные... В результате некоторых размышлений у меня появилась гипотеза. Держа ее в голове, я снова перечитал записи. К моему удивлению, несколько загадок, которые, как мне казалось, уже были решены, показались в другом свете. Цепляясь одна за другую, в какой-то момент они сложились в совершенно новую историю.